Тихая встреча. Марина всегда считала себя человеком без особого будущего. Не потому, что кто-то так ей говорил, а потому, что сама в это поверила еще в школе. Тогда, в подростковом возрасте, когда у одноклассницы уже были поклонники, подружки, планы, кружки и поездки, она возвращалась домой по одному и тому же пустому двору, где даже песочница выглядела заброшенной. Отец ушел, когда ей было 10. Мама работала на двух работах и приходила поздно, уставшая до такой степени, что иногда просто падала, одетая на кровать, и засыпала, не поужинав. Марина рано научилась не просить лишнего, не требовать, не мечтать громко. Она тихо жила и тихо привыкла к мысли, что в ее жизни ничего особенного не будет. Просто прожить и умереть одной. Когда она закончила школу, вопрос о поступлении в университет даже не поднимался. Мама сказала, что денег нет. Да и Марине казалось жестоким оставлять ее одну. Она устроилась продавщицей в небольшой магазин одежды неподалеку от дома. Первое время ей было даже интересно развешивать аккуратно блузки по размерам, утюжить складки, смотреть, как женщины выбирают себе наряды, как светятся их глаза, когда они находят что-то то самое. Она ловила себя на том, что ей нравится наблюдать за чужой радостью. Чужое счастье казалось ей чем-то далеким, но удивительно теплым. Количество людей в ее жизни можно было пересчитать по пальцам. Мама, несколько коллег по работе, с которыми она обменивалась дежурными фразами, как дела, как погода, как продажи. Одна соседка по лестничной площадке, тетя Галя, которая иногда приносила пирожки и любила посплетничать. А больше у нее никого не было. Выходные проходили одинаково. Стирка, уборка, небольшой поход в магазин, скромная готовка и редкие моменты, когда она садилась на подоконник с чашкой чая и смотрела в окно на чужие окна. Там горели чужие лампочки, наверное, звенел смех. Мелькали тени, детские головы, мужские силуэты, а у нее в квартире были только она и мама. Однажды, возвращаясь с работы, Марина зашла в книжный магазин просто погреться. Был поздний осенний вечер, ветер срывал с крыш остатки листьев, а тонкое пальто, купленное по большой скидке, совсем не спасало от холода. Внутри книжного было тепло и пахло бумагой. Она бродила между полками и наткнулась на раздел духовной литературы. Ее взгляд случайно упал на небольшую книгу в мягком переплете. Это была Библия компактного формата, без пояснений и без комментариев. Она не знала почему, но пальцы сами потянулись к ней. «Хотите взять?» — улыбнулась продавщица. «Сейчас акция, на духовную литературу скидка». Марина поколебалась. Она с детства слышала о Боге, когда бабушка была жива. Та иногда шептала молитву перед сном, иногда водила ее в небольшой молитвенный дом на окраине, но после смерти бабушки мама перестала туда ходить. Она говорила, что ей некогда, что нужно работать, что Бог, если Он есть, и так все увидит. Но Марина вдруг почувствовала странное побуждение. Достала из кошелька деньги, заплатила и вышла на улицу с маленькой Библией в руках. Дома она положила ее на полку рядом с низкими старыми романами и почти не прикасалась к ней. Иногда, когда совсем было тоскливо, брала в руки, открывала наугад, читала пару строк и ничего не понимала. Слова казались тяжелыми, глубокими, но недоступными для ее простого уставшего сердца. Жизнь шла своим чередом. Утро, автобус, магазин примерочный. Вечер, дом, чай, сон. Иногда она пыталась молиться, неуверенно шепча: «Господи, если ты есть, не забудь обо мне». Она сама удивлялась этим словам. Они вырывались почти как вздох, ни слез, ни особых чувств, просто тихая просьба, откуда-то из глубины, из тех мест ее души, куда она сама боялась заглядывать. Однажды в магазин зашла пожилая женщина. Марина заметила ее сразу. В отличие от других посетительниц, которые часто нервно перебирали вещи, торопились, раздражались, эта женщина двигалась медленно, как будто у нее было время для всего времени мира. На ней было старенькое, но чистое пальто, теплый платок, аккуратно завязанный под подбородком, и глаза. Глаза были особенно глубокие, светлые, с какой-то тихой радостью, которая редко встречается в городе. «Девочка, здравствуй», — сказала она мягко. «Поможешь мне выбрать пальто?» «Конечно», — привычно ответила Марина и вышла из-за прилавка. Они подошли к ряду с верхней одеждой. Женщина долго трогала рукава, смотрела на подкладку, расспрашивала о ткани. Марина терпеливо объясняла, подбирала варианты, предлагала то одно, то другое. И постепенно разговор перешел от размеров и расцветок к чему-то большему. «Ты здесь давно работаешь?» — спросила женщина, уже примеряя третье пальто. «Да, несколько лет», — ответила Марина. «Сразу после школы сюда». «А дома кто-то ждет?» «Мама, мы вдвоем живем». «А друзей много?» Марина улыбнулась чуть-чуть горько. «Не очень. Скорее, почти нет». Женщина внимательно посмотрела на нее. «А в собрание ходишь?» Этот вопрос застал Марину врасплох. «В какое собрание?» — переспросила она, хотя догадывалась, о чем речь. «В молитвенный дом, к Богу». Марина, смущаясь, опустила глаза. «Нет, не хожу. Раньше ходила с бабушкой, но это было так давно. Сейчас вроде хочется и страшно. А чего страшно, не знаю», — честно призналась она. «Наверное, что там все хорошие, верующие, а я какая-то никакая. Как будто благословение это для других, а не для меня». Женщина улыбнулась так, словно услышала что-то очень знакомое. «Знаешь, девочка, благословение — это не приз за правильную жизнь. Это дар от Отца. Дар для тех, кто часто даже считает себя недостойным». «Ну, Марина замялась, а если у меня в жизни все, ну, как бы никак? Ни семьи нормальной, ни профессии, ни друзей. Разве это похоже на благословение?» Женщина сняла пальто, посмотрела на него, повесила обратно и спокойно сказала. «Иногда благословение долго идет по дороге к человеку, но это не значит, что Бог забыл путь. Ты просила его о благословении?» Марина растерялась. «Я не знаю, я пару раз молилась, просто просила, чтобы он не забывал меня». «И этого уже достаточно, чтобы его сердце дрогнуло», — тихо сказала женщина. «Не думаю, что твоя тихая молитва потерялась в воздухе». Марина почему-то почувствовала, что глаза начинают наполняться влагой. Она всегда старалась не плакать на людях, но эти слова будто коснулись больного места. «Я не понимаю», — прошептала она, — «почему тогда все так трудно? Почему я все время чувствую себя лишней?» Женщина посмотрела на нее с такой жалостью и любовью, что Марине стало неудобно. «Потому что ты смотришь только на то, что сейчас», — мягко ответила она, — «а Бог уже видит, что будет дальше. Иногда нужно пройти по дороге одиночества, чтобы потом по-настоящему оценить, когда Он подарит людей, а те останутся. Иногда нужно почувствовать себя в пустыне, чтобы понять, какая сладкая вода. Но это не наказание, это путь». Она выбрала в итоге теплое коричневое пальто, заплатила, взяла пакет и уже уходила, но вдруг остановилась у двери и вернулась к Марине. «Девочка, можно я скажу тебе одну вещь?» «Конечно». «Благословение уже в пути. Ты просто его не видишь, но скажи ему «да», когда оно постучится». И с этими словами пожилая женщина вышла из магазина. А Маринино сердце осталось растерянное и взволнованное. Вечером дома Марина долго сидела, вглядываясь в маленькую Библию. Наконец она открыла ее наугад и прочитала. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Она прочитала вслух несколько раз, словно пыталась запомнить каждое слово. «Господи, — прошептала она, — я не умею правильно просить, но если благословение действительно в пути, пожалуйста, помоги мне его не упустить и не испугаться». На следующий день в магазине произошло событие, которое сначала показалось ей обычным, но потом стало частью большого Божьего плана. В их коллектив привели нового завскладом. Старый уволился, и весь персонал ждал, что вместо него поставят грубого властного начальника, который будет требовать и кричать. Но в дверях появился мужчина лет 35. Высокий, в простой рубашке, с аккуратной короткой стрижкой и удивительно спокойными глазами. «Меня зовут Павел», — представился он. «Надеюсь, мы сработаемся». Он говорил без высокомерия, без лишних интонаций, будто обращался не к подчиненным, а к людям, с которыми собирается вместе трудиться. Коллеги переглянулись, но вскоре продолжили свои дела. А Марина лишь отметила про себя: какой-то необычный. Первый день Павел вникал в работу склада, разбирался с документами, знакомился ближе с сотрудниками. Марина несколько раз сталкивалась с ним в подсобке, когда приносила товар или забирала коробки. Он всегда вежливо здоровался, иногда спрашивал, как день, сильно ли устали. Она каждый раз удивлялась, что его действительно интересует ответ. Однажды был особенно тяжелый день. Они вывешивали новую коллекцию. Много покупателей, много примерок. Кто-то поругался, кто-то ушел недовольным. Марина чувствовала себя выжатой, как лимон. В конце смены она зашла на склад отнести последние вещи. Павел сидел за столом, проверяя накладные. «Все?» — спросил он, поднимая глаза. «Да, это последнее», — устало улыбнулась она. «Трудный день». «Очень», — призналась Марина. Павел внимательно посмотрел на нее. «А знаете, он сделал паузу, словно раздумывая, стоит ли продолжать. Я иногда в такие дни вспоминаю один стих. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Марина замерла. «Это из Библии?» «Да», — он кивнул. «Я верующий уже давно, хожу на собрание». Она неожиданно почувствовала, как внутри все содрогнулось. Совпадение. Буквально вчера пожилая женщина говорила о Боге, а сегодня новый завскладом цитирует Писание. «А вы давно верите?» — осторожно спросила она. «Я вырос в верующей семье, но по-настоящему принял решение идти за Богом уже взрослым», — ответил он. «У каждого свой путь. А вы?» Марина чуть смутилась. «У меня была бабушка верующая. Я с ней иногда ходила в молитвенный дом, но потом все как-то ушло». «А сейчас?» «Иногда молюсь, читаю понемножку, но я не знаю, как правильно». Павел мягко улыбнулся. «Главное, не как правильно, а от сердца ли. Бог слышит не идеальные слова, а искренние». Этот разговор остался в Марининой памяти надолго. Она шла после работы домой и думала о том, что Бог будто начал тихо, незаметно, но настойчиво стучаться в ее жизнь. Сначала через книгу, потом через пожилую женщину, а теперь через Павла. В ближайшее воскресенье, удивив даже саму себя, она решила пойти в молитвенный дом, куда когда-то ходила с бабушкой. Мама, увидев, как она собирается, подняла брови. «Куда это ты с утра пораньше?» «В собрание», — тихо ответила Марина. «В какое еще собрание?» «В молитвенный дом. Помнишь, мы раньше с бабушкой ходили?» Мама вздрогнула, помолчала и отмахнулась. «Иди, если хочешь, только смотри, не ошибись, сейчас много чего». Марина, не отвечая, накинула пальто и вышла. Дорога к молитвенному дому была удивительно знакомой, хотя она не ходила по ней много лет. Те же старые деревья, та же выщербленная дорога, тот же невысокий дом с простой вывеской и чистыми окнами. Внутри было тепло и тихо. Люди уже собирались. Кто-то сидел на скамейках, кто-то молился в углу, кто-то улыбался, здороваясь друг с другом. Марина робко села в конце зала, чувствуя себя немного чужой. Но через несколько минут к ней подошла пожилая женщина, та самая, что покупала у нее пальто. «Девочка, ты пришла!» — радостно прошептала она. «Я так надеялась, что Бог приведет тебя сюда». «Вы сюда ходите?» — удивилась Марина. «Да, я давно здесь. Ты не представляешь, как я обрадовалась, увидев тебя в магазине, и как я молилась потом за тебя». Марина почувствовала, как к ее глазам подступили слезы. «Вы молились обо мне?» «Конечно». Женщина ласково взяла ее за руку. «Бог положил тебя мне на сердце». Служение началось. Марина слушала проповедь, песни, молитвы, и все внутри нее как будто оживало. Она слышала о Божьей любви, о том, что Он видит каждого, о том, что благословение — это прежде всего сам Бог в жизни человека, а уже потом все остальное. И чем больше она слушала, тем больше понимала, это есть то, чего так отчаянно не хватало ее душе все эти годы. После собрания к ней подошел Павел. «Вы тоже здесь?» — удивилась она. «Да», — улыбнулся он, — «это моя община. Я рад, что вы пришли». В тот день Марина возвращалась домой с каким-то странным теплым ощущением внутри, как будто кто-то повернул ее жизнь на новый путь. И хотя этот путь еще был непонятен, но уже не казался одиноким. Начались недели маленьких перемен. Марина стала регулярно ходить на собрания. Сначала по воскресеньям, потом иногда и в будни. Она подружилась с Верой Павловной, так звали пожилую женщину с добрым взглядом. Та иногда приглашала ее к себе на чай, читала вместе с ней Библию, объясняла непонятные места – делилась историями из своей жизни. Оказалось, что Вера Павловна тоже многое пережила, и смерть мужа, и болезни, и одиночество. Но в ее словах не было горечи, была только тихая благодарность и уверенность, что Бог ни разу не оставил ее без хлеба и без поддержки. «Я тоже долго думала, что благословение — это когда все хорошо», — как-то сказала она Марине. «Когда здоровье, деньги, семья, достаточек». А потом поняла, что настоящее это благословение — это когда Бог с тобой во всем, даже в боли, даже в одиночестве. «Ну, разве Бог не хочет давать еще и радость?» — спросила Марина. «Ну что ты, хочет, еще как хочет, но иногда мы не готовы ее принять. Сердце полно обиды, жалости к себе и недоверия, и тогда он сначала исцеляет сердце, а уже потом наполняет его радостью». Марина слушала и понимала, что в ее сердце действительно много тени, Она привыкла считать себя невезучей, лишней, забытой, и теперь с удивлением обнаруживала, что Бог внимательно и нежно прикасается именно к этим самым болезненным местам. Она начала молиться по-другому, не только просить, но и благодарить. «Господи, спасибо, что ты нашел меня. Спасибо за Веру Павловну. Спасибо за Павла. Спасибо за то, что в моем сердце появляется надежда». Постепенно в магазине тоже стали происходить небольшие, но важные изменения. Марина заметила, что покупатели, приходя к ней, как будто расслаблялись. Некоторые начинали делиться своими переживаниями, жаловаться на жизнь, и она, сама того не ожидая, стала говорить им что-то утешительное. Иногда вспоминала строки из Библии, иногда просто говорила: «Я не знаю, как все решится, но знаю, что Бог не оставляет людей в беде, если они к Нему обращаются». Однажды женщина расплакалась прямо в примерочной, услышав от Марины несколько простых слов поддержки. Другая после долгого разговора сказала: «Вы знаете, а у вас удивительно теплые глаза, вы как маленький лучик в этом сером магазине». Марина смутилась, но этой фразой вечером поделилась с Богом в молитве. «Господи! Не знаю, как так получается, но если ты хочешь, чтобы я была маленьким лучиком, помоги мне не погаснуть». С Павлом они тоже стали общаться чаще. Иногда он задерживался в магазине после работы, помогая разбирать коробки. Иногда подменял кого-то и выходил в зал. Они разговаривали о самых разных вещах, о детстве, о будущем, о Боге. Однажды вечером, когда магазин уже закрывался, Павел спросил: «А можно ли задать вам немного личный вопрос?» «Попробуйте», — улыбнулась она. «Вы когда-нибудь просили Бога о конкретном благословении?» Марина задумалась. «Я скорее просто молилась, чтобы он был рядом, но конкретно нет. Мне показалось, я не имею права». «Почему это?» «Потому что, если честно, я с детства привыкла, что мне мало что достается. Как будто моя доля — это быть где-то в тени, и я решила, что это, наверное, и есть Божья воля». Павел покачал головой. «Знаете, иногда люди путают Божью волю с последствиями чужих грехов, ну или своими собственными ранами. То, что вам не доставалось внимания или заботы, не значит, что Бог так хотел. Но даже через это Он может провести вас и благословить». «Вы думаете, Бог может благословить меня?» — спросила она, не отводя взгляда. «Я не просто думаю. Я в этом уверен», — тихо ответил он. «И, кажется, Он уже начал это делать». Слова Павла остались в ее сердце, как мягкий свет. Однако жизнь не бывает только из светлых полос. Через несколько месяцев мама Марины серьезно заболела. Сначала это была просто усталость, головные боли, слабость. Потом начались приступы. Ее положили в больницу, и врачи, переглядываясь, говорили о необходимости дорогостоящего лечения. Марина ночами сидела на стуле возле маминой кровати, сжимая в руках Библию. «Господи!» — шептала она. «Я не понимаю, почему сейчас, когда я только начала немного радоваться, приходит такая беда? Но я знаю, что ты не изменился. Если это путь, по которому ты ведешь, помоги мне не сломаться». Она молилась и за маму, просила верующих поддержать ее в молитве. Вера Павловна приходила в больницу, приносила домашнюю еду, сидела с ними, иногда тихо пела псалмы. Павел тоже несколько раз приезжал, помогал с лекарствами, договаривался с врачами. Марина впервые увидела, как действует Божье благословение не только в радости, но и в тяжелых обстоятельствах. Она понимала, если бы не люди, которых Бог послал в ее жизнь, она бы не выдержала. Ночью, когда мама однажды уснула после сильного приступа, Марина вышла в коридор и прислонилась спиной к холодной стене. «Господи!» — прошептала она. «Я никогда ничего особенного не просила, но сегодня прошу, благослови мою маму, дай ей силы, дай ей надежду, а мне помоги не роптать, даже если мы будем идти долго по этой долине». В этот момент к ней подошел Павел. «Тебе нужно немного отдохнуть», — сказал он, — «а я посижу с твоей мамой». «Нет-нет, не надо, ты и так», — начала Марина. «Марина», — мягко перебил он, — «позволь другим быть благословением в твоей жизни. Это тоже смирение. Иногда Бог хочет благословить нас через людей, а мы стесняемся принять это». Она посмотрела на него и кивнула. «Хорошо». На следующей неделе лечение продолжилось. Маме стало немного лучше. Она не стала полностью здоровой, но вышла из того критического состояния, когда врачам приходилось вызывать реанимацию. Однажды вечером, когда Марина угощала маму чаем уже дома, та тихо сказала: «Знаешь, я все думала. Вот раньше я все сама тащила, сама решала и сама боялась. А теперь вижу, как Бог посылает тебе людей. Это удивительно!» «Это благословение, мам», — улыбнулась Марина. «Я раньше думала, что я для него никем не являюсь, а он все равно нашел меня». Той же осенью Павла неожиданно сократили. Пришла новая директор, начала оптимизировать штат, и его должность оказалась лишней. Для всего коллектива это было ударом. «Как так?» — переживала директор магазина. «Он же лучший сотрудник!» Но решение сверху не изменили. Павел в тот вечер зашел в магазин попрощаться. «Бог знает, что делает», — спокойно сказал он, когда девочки на кассе возмущенно обсуждали несправедливость. Марина вышла проводить его до двери. «Ты как?» — спросила она, чувствуя, что внутри у нее все сжимается. «Честно, немного тревожно», — признался он, — «но в глубине сердца спокойно. Я много раз видел, как Бог закрывает одну дверь, чтобы открыть другую. Главное, не застрять в жалобах перед закрытой дверью, а идти дальше». «Но это же несправедливо!» «Возможно». Он пожал плечами. «Но Бог-то выше человеческой справедливости, и его путь шире наших представлений». Марина смотрела на него и думала: «А если он уйдет, что будет со мной? Я ведь только-только научилась радоваться». Всю ночь она молилась о том, чтобы Бог благословил Павла новой работой, чтобы не оставил его семью в нужде. Она знала, что у него есть пожилая мама и младшая сестра в другом городе. Прошло несколько недель. Павел иногда заходил в молитвенный дом и иногда писал Марине короткие сообщения. «Держитесь, Бог с вами. Молюсь о вашей маме». А о работе он почти не говорил. Однажды потом, после собрания, он подошел к Марине и сказал: «Я хотел рассказать тебе кое-что, что Бог ответил. Мне предложили работу в благотворительной организации. Мы будем помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, бездомным, одиноким, зависимым. Это совсем не то, о чем я думал, но в сердце такой мир и радость, будто все встало на свое место». Марина улыбнулась. «Вот оно, благословение. Не так, как планировали люди, но так, как подготовил Бог». «Да», — он кивнул. «И знаешь, я понял важную вещь. Благословение — это не всегда повышение зарплаты или удобная должность. Иногда это возможность быть на своем месте в Божьих руках». С тех пор их отношения стали еще ближе. Они вместе ездили на посещение к нуждающимся. Иногда Марина помогала Павлу с гуманитарной раздачей. Она видела глаза тех, кому приносили теплые вещи и еду, слышала истории о том, как люди падали и поднимались, как находили Бога в самых темных местах своей жизни. «Я-то еще немного живу, и неплохо», — подумала она. «Столько лет жаловалась на одиночество, на отсутствие счастья, а вдруг такие судьбы? И все-таки Бог не забыл ни их, ни меня». Однажды, после долгого дня, когда они вместе возвращались с мероприятия, где раздавали еду бездомным, Павел остановился у небольшого парка. Было уже темно. Фонари мягко освещали дорожки, а воздух был прохладным. «Марина, можно я скажу тебе то, что давно ношу в сердце?» Тихо начал он. Она почувствовала, как ее сердце ускорило свой бег. «Говори. Когда я впервые увидел тебя в магазине, ты казалась очень тихой и закрытой, и я даже подумал, что ты несчастна. Но потом увидел, как Бог шаг за шагом касается твоего сердца. Ты стала другой. В твоих глазах появился свет, а в словах надежда. Ты не замечаешь, но Бог сделал тебя благословением для многих». «Я... благословение?» Марина почти рассмеялась от неожиданности. «Да, серьезно, — сказал он, — для покупателей, для твоей мамы, для Веры Павловны, для меня». Он сделал паузу, глубоко вздохнул и продолжил. «Я молился, чтобы Бог показал мне, с кем мне идти по жизни дальше». И все больше понимал, что я хочу тебя рядом с собой. Марина, я люблю тебя. Я не обещаю жизни без трудностей, но обещаю молиться за тебя, быть рядом и поддерживать. Если это и твое желание, я хочу, чтобы мы стали семьей. Слова «я люблю тебя» прозвучали так тихо и в то же время так отчетливо, что Марина на секунду потеряла способность дышать. Ее сердце, столько лет жившее в тени, как будто распахнуло окно. «Павел», — прошептала она, — «я даже не знаю, как на это отвечать». «А ответь так, как говорит твое сердце», — мягко сказал он. Она опустила голову, пытаясь собрать мысли. Все, через что она прошла, всплыло перед глазами. Детская пустота, одиночество, маленькая Библия, слова Веры Павловны, болезнь мамы, лишение Павла работы, новые пути, открытые Богом, и поверх всего тихий голос, который много месяцев шептал ей: «И я не забыл тебя». «Я тоже люблю тебя», — наконец тихо сказала она. «И если это Божья воля, я хочу идти рядом с тобой». Павел улыбнулся так, как она еще никогда не видела. «Тогда давай доверим все это Богу», — сказал он. Они помолились прямо там, на скамейке, в парке. Благодарили Бога за то, что Он свел их пути, просили благословения на будущую семью. Через несколько месяцев они поженились. Свадьба была скромной, но удивительно теплой. Вера Павловна плакала от радости. Мама Марины, хотя и все еще была слаба, стояла рядом и держала дочь за руку. В молитвенном доме звучали псалмы, и Марина ловила себя на мысли, что все это, кажется, было когда-то невозможным. Однажды вечером, уже будучи замужем, Марина стояла у окна в их маленькой, но уютной квартире. На улице моросил дождь, стекла скрывал легкий туман, а в комнате был мягкий свет ночника. Павел выкладывал на стол документы и отчеты по служению в благотворительной организации. «О чем задумалась?» — спросил он, подходя к ней. «О благословении», — тихо сказала она. «Помнишь, как Вера Павловна сказала, что благословение уже в пути? Тогда я даже представить не могла, что оно будет таким. Павел обнял ее за плечи. Благословение — это не только то, что мы держим в руках. Это путь, по которому мы идем с Богом. Ты получила не просто мужа, дом или новую жизнь. Ты получила сознание того, что ты нужна ему. Марина положила голову ему на плечо. «Знаешь, — сказала она, — раньше я думала, что благословение — это когда ты, наконец, перестаешь плакать, и все становится идеальным. А теперь понимаю, благословение — это когда даже слезы становятся не горькими, а очищающими, когда одиночество сменяется присутствием Бога, а отверженность — его любовью. И то, что он дал мне тебя, нашу маленькую семью, маму, которая еще жива, людей, которым я могу служить, это все части одного большого благословения. Павел кивнул. И знаешь, Марина, это только начало. Она улыбнулась. В глубине ее сердца больше не жила мысль о том, что она невезучая. Там теперь жила уверенность. Бог видел ее тогда, когда она сидела одна на подоконнике с чашкой дешевого чая. Видел, когда она стеснялась попросить о благословении. Видел, когда она полусонным голосом произносила «Господи, не забудь обо мне!» И он не забыл. Он пришел не сразу, не так, как она ждала, но так, как было лучше для ее души. Сначала он дал ей свое присутствие, потом людей, потом служение, а потом любовь. Прошло несколько лет. У Марины и Павла родилась дочь. Они назвали ее Надежда в память о том, что именно Надежда однажды удержала Марину от отчаяния. Вера Павловна еще жила и часто брала маленькую Наденьку на руки, шепча над ней молитвы. В один из вечеров, когда малышка уснула, а мама Марины сидела в кресле с теплым пледом, Марина открыла свою старую потертую Библию. На первой странице она когда-то написала: «Господи, если ты есть, не забудь обо мне». Теперь рядом она написала: «Ты не забыл. Благодарю тебя за благословения, которые пришли, когда я меньше всего их ожидала. Благодарю не только за радость, но и за путь, которым ты нас вел. Все, что у меня сегодня есть, — это твое благословение». Ее жизнь не стала сказкой. Были и болезни, и заботы, и финансы иногда не сходились. Но в глубине души она знала: даже если все вокруг дрожит и меняется, есть одно неизменное — Бог, который благословляет не за заслуги, а по любви. И всякий раз, когда кто-то в ее окружении говорил: «Я, наверное, недостоин Божьего благословения», Марина мягко улыбалась и отвечала: «Я тоже так думала, пока не поняла, что благословение — это не премия за хорошее поведение, а подарок любящего отца. Просто скажи ему «да», когда он постучится, потому что благословение уже в пути, даже если ты этого еще не видишь».